Вспышка в темноте. Я проснулась с улыбкой на лице. Такого со мной не было уже очень давно. В последнее время из зеркала на меня смотрела блондинка средних лет с кругами под глазами и морщиной с заломом между бровей. Надо было бы уже что-то уколоть туда, чтобы не быть вечно недовольной бабой. Но я откладывала. Во-первых, знала, чем могут закончиться любые процедуры, и потому их не использовала. А во-вторых, надеялась, что железная маска стального человека как-то сама рассосется, если выспаться, успокоиться, расслабиться. И вот ничего из этого не удавалось. Потому что сначала надо было поверить миру, людям, себе. А это удавалось все сложнее и сложнее. На последнем дежурстве особенно доняла мать мальчика Саши. Крупная такая бабища, поругавшаяся с мужем. Откуда я это узнала? Оттуда. Вместо того, чтобы помогать или хотя бы не мешать, она скандалила. Нет, не требовала лучших врачей и санавиацию. Она орала, чтобы когда Саша умрет, его тело не выдавали отцу, потому что он козлина конченая. После такого сон все меньше помогал, потому что не расслабиться, не успокоиться толком не удавалось. Но в зеркале, пока я умывалась, наблюдала сегодня улыбающуюся блондинку. Мне бесконечно вспоминался разговор с Михаилом. Нравилось его спокойствие и практичность. Импонировала решительность при отсутствии наглости. Редкое сочетание. Но постепенно, пока я убиралась дома и готовила, теряла позитивный настрой. А чему я, собственно, радуюсь? Оплатили счет? Но так не сильно великие деньги. Да, голубая рубашка и это пожалел. Но ведь ничего особенного. Да и, может, он уже забыл о моем существовании. Не ожидая ничего хорошего, включила телефон. На него моментально шлепнулось несколько СМС. Первая была еще вчерашняя. «Спасибо за приятный вечер. Михаил». Лицо загорелось от смущения. Следующая сегодня утром в 7:58. «До вечера могу быть не на связи. Планы в силе. Михаил». А третья пришла сейчас, и тоже от него. Почему-то я открывала ее с тревогой. Вдруг у человека что-то изменилось, а я уже настроилась. Но СМС было совершенно другим. «Приятного пробуждения. Жду нашей встречи. Если тебе удобно, могу заехать в 18:30». Это было неожиданно. Поймав в зеркальном отражении блеск собственных глаз, я, не задумываясь, набрала в ответ. «Доброе утро. Буду готова к 18:30». И только отправив, засмущалась. Но в ответ прилетело ободряющее: «Понял, заеду. Михаил». Дальше я жила как в тумане. Вытряхивала платье из шкафа. Пробовала завить волосы, но кудряшки мне тоже не понравились, делая меня какой-то легкомысленной. Окончательно измучившись, я выпрямила волосы утюжком. Но результат мне не понравился. В конце концов, я сделала низкий хвост, и едва часы показали 18:25, вышла на улицу. Машина Михаила была припаркована у подъезда. Пунктуальный. Он вышел в черном пальто и брюках. Подарил небольшой, но хорошо составленный букет цветов в упаковке, похожий на пакет с ручками. Открыл дверь, помог сесть в машину. И только в салоне поцеловал в щеку. «Ты прекрасно выглядишь». «Сегодня ты уверен, что не хлопнусь в обморок?» «Если тебе надо, хлопайся, я донесу. Просто предпочитаю, чтобы девушка со мной чувствовала себя в полном сознании и хорошо». «Если надо кормить, буду кормить. Если надо выспаться, тоже, пожалуйста». Мы подъехали к кафе. В машине было тепло и уютно. Мне не хотелось никуда идти. Я вдыхала аромат мужского, терпкого парфюма и словно плыла в тепле и безопасности. Это было такое забытое чувство, что его хотелось продлить на весь вечер. Михаил, почувствовав мой настрой, припарковал машину, но двигатель не заглушал, только фары выключил. Мы сидели в темном салоне, слушали тихую мелодию из динамиков и молчали. И это было ценнее любых слов, гораздо глубже и ценнее. Потому что найти собеседника можно, с единомышленниками хуже. Михаил сначала коснулся моей руки, переплел наши пальцы. У него была шершавая, горячая ладонь, и твердые мозоли, касаясь кожи, откликались мурашками по плечам и груди. Наше дыхание стало частым. Я смотрела перед собой, боясь испортить момент. Хотела надышаться его силой, близостью, спокойствием, потому что внутри меня все вопило. «Это он! То, что тебе нужно, уже рядом!» Словно услышав мои мысли, Михаил отодвинул водительское кресло. Сдвинулся ближе ко мне. Скользнул ближе ко мне. Расстегнул ремень безопасности сначала себе, потом мне. Щелчки замков в звенящем пространстве автомобильного салона хлестнули по нервам. Обещали близость, и это сводило с ума. «Неужели я смогу с ним продвинуться дальше, чем кофе? Например, к завтраку?» «Ты нереальная». В его хриплом голосе был не просто комплимент. В нем был голод. Такая откровенная жажда близости, что я срезонировала в такт его дыханию. Задрожала в предчувствии. Подалась ближе. Он вынул из моей руки букет. Не отводя от меня взгляда карих, почти черных сейчас глаз, притянул ближе за плечи. Скользнул руками к затылку. Заколка, не выдержав, раскрылась с металлическим лязганьем. Михаил резко притянул меня к себе через разделяющий нас выступ. Прильнул к губам и поцеловал. Тягуче, проникновенно, мощно. И меня обсыпало мурашками. Живот скрутило от тянущего жгучего желания. Бабочкам там было не место. Его прожигали искры петард. Стекали раскаленными потоками к месту соединения ног. Я судорожно вспоминала, какой комплект белья надела и додумалась ли выбрать чулки. Ждала, что Михаил скользнет рукой под пальто. Хотела этого, жаждала. Притянув меня за затылок, второй рукой он прикоснулся к шее. Мне хотелось стонать от восторга и накрывающего меня с головой желания. Я цеплялась за его руки, выгибаясь в пояснице. Ловила его прикосновение. Подставлялась под ласки. Дрожа от желания, скользнула ладонью по ткани пальто. Край рукава съехал вверх, обнажив запястье, и меня окатило ледяной волной. На предплечье я увидела длинный, змеистый шрам со следами хирургического шва. Меня это не просто отрезвило. Я рухнула в пропасть профессионального отчаяния. Режим врача вернул меня на землю. Длина не менее 15 сантиметров. Неровные края, грубые швы. Ножевое. Глубокое. С повреждением сухожилий и большой кровопотерей. Страсть испарилась, сменившись леденящим ужасом. Дернувшись в мужских руках, я замотала головой, пытаясь освободиться. «Нет!» Голос прозвучал тихо и неубедительно. «Нет!» Громче сказала я и оттолкнула его руки. Выпалила. «Нет! Стоп! Не надо!»